С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается. Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка? Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня. Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию? Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать, но повторные наблюдения, повторные, понимаешь, все должно прояснить. И это очень важно. Важно. Какое-то там астрокомическое открытие. Астрономическое, Митц. А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или невматизм. Ревматизм, Митц. А я что говорю? Я так и говорю. Боже. Вот будет радость. И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль. Ну, помолчи немного, Митц. Ну, что ты разошлась? Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут? Ждут? Меня? Где? У доктора Гюдельсона. Гюдельсона? Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы моей с Дженни. Ах, да, да. Как же, милый Дженни, прелестный Дженни, и ее маленькая сестренка Плутовка Лу и миссис Флора Гюдельсон, прекрасная жена и мать, но сам доктор. Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг. Друг? Возможно. Как? Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.